шестая, в которой читателю придется познакомиться с новым персонажем. Путешествие благополучно началось. Впрочем, читатели охотно согласятся, что отчалить от гавани куда легче, чем возвратиться. Учитель танцев Тарталет любил часто повторять со свойственной ему неоспоримой логикой. Путешествие всегда имеет свое начало. А важнее, где и когда оно кончится. Дверь от каюты Годфри выходила в полуют, расположенный в кормовой части Дрима и служивший столовой. Наш юный герой устроился со всем всевозможным комфортом. Портрету Финны было предоставлено место на самой светлой стене. Койка, умывальник, несколько шкафчиков для одежды и белья, рабочий стол, удобное кресло. Что еще нужно путешественнику 22 лет? В таких условиях можно и 22 раза объехать вокруг света. Не обладал ли Годфри тем возрастом, здоровьем и хорошим настроением, которые дают человеку наилучшую практическую философию? Ах, молодые люди, путешествуйте, если можете, а если не можете, все равно путешествуйте. А вот Тарталету было совсем не весело. Его каюта, находившаяся рядом с каютой Годфри, казалась ему слишком узкой, койка невозможно жесткой, а свободное пространство в 6 ярдов явно недостаточным, чтобы проделывать там всевозможные па. Мог ли турист подавить в нем хоть на время призвание учителя танцев и хороших манер? Нет. Оно было у него в крови, и надо думать, что даже в предсмертный час его ноги будут находиться в первой танцевальной позиции, пятки вместе, носки врозь. Трапезы решили проводить сообща. Годфри и Тарталет получили место друг против друга, а капитан и его помощник на противоположных концах так называемого «конечного стола». Это ужасное наименование «конечный стол» или «стол боковой качки» не вызывало сомнений, что место учителя танцев часто будет пустовать. 9 июня, в день отъезда, погода стояла прекрасная. Дул легкий северо-восточный бриз. Чтобы набавить скорость, капитан Тюркот приказал поднять паруса, после чего Дрим перестал раскачиваться сбоку на бок. А поскольку волна набегала теперь сзади, меньше беспокоила и килевая качка. Лица пассажиров не изменили своего выражения. Не было ни зажатых носов, ни запавших глаз, ни посиневших губ, ни бледных щек. Плавание проходило пока вполне сносно. Проход шел в юго-западном направлении по спокойному, только слегка пенящемуся морю, и американский берег скоро исчез за горизонтом. В течение 2 следующих дней ничего значительного не произошло. Дрим шел по-прежнему хорошим ходом. Начало путешествия было благоприятным, хотя капитан Тюркот иногда проявлял беспокойство, не укрывшееся от его пассажиров. Каждый день, как только солнце переходило через меридиан, он с необыкновенной пунктуальностью определял местонахождение корабля. Затем он запирался со своим помощником в каюте, и там они долго что-то обсуждали, словно могло произойти какое-нибудь важное событие. Правда, секретные совещания ускользнули от внимания Годфри, неискушенного в делах навигации, но у некоторых матросов вызывали недоумение. Недоумение было тем большим, что по ночам 2 или 3 раза в течение первой недели плавания Дрим без видимой причины менял курс. То, что было бы естественным для парусного судна, зависящего от атмосферных явлений, было непонятно и неестественно для парохода, который мог всегда идти по намеченному курсу, снимая паруса при неблагоприятном ветре. Утром, 12 июня, на борту произошел неожиданный инцидент. В ту минуту, когда капитан Тюркот, его помощник и Годфри как раз собирались приступить к завтраку, на палубе послышался странный шум, и на пороге столовой показался боцман. «Капитан!» — обратился он к Тюркоту. «Что случилось?» — воскликнул Тюркот, бывший, как истый моряк, всегда на страже. «На борту оказался китаец!» — ответил боцман. «Китаец?» «Да, самый настоящий. Мы только что обнаружили его на дне трюма. «Тысяча чертей!» — вскричал Тюркот. «Бросить его в море!» «Олрайт», — ответил боцман. Он нашел это приказание как нельзя более правильным и готов был исполнить его без малейших угрызений совести. Капитан Тюркот в сопровождении Готфри и своего помощника вышел из столовой и направился к баку. Они увидели китайца, отбивавшегося от двух или трех матросов, которые скрутили ему руки и награждали ударами. Это был человек лет 35-40 с умным лицом, щеками, лишенными всяких признаков волосяного покрова, слегка осунувшийся от шестидневного пребывания в спертом воздухе трюма. Найден он был в убежище только по чистой случайности. Капитан тут же велел матросам отпустить несчастного. «Кто ты?» — спросил он. «Сын солнца». «Как твое имя?» «Сенгову», — ответил китаец. «Что ты здесь делаешь?» «Плыву», — спокойно ответил китаец. «И при этом не причиняю вам ни малейшего вреда». «Верно, ни малейшего вреда. А когда ты успел спрятаться в трюме, незадолго до отхода?» «Так оно и было, капитан». «Чтобы бесплатно прокатиться из Америки в Китай, на тот берег Тихого океана?» «Да, если вам угодно». «А если мне это не угодно? Если я предложу тебе добраться до Китая вплавь?» «Попробую», — с улыбкой ответил китаец. «Но, скорее всего, я утону по дороге». «Ах, вот как! Сейчас я научу тебя, как экономить деньги на проезд». И сверх меры рассерженный капитан, вероятно, тут же привел бы свою угрозу в исполнение, если бы не вмешался Готфри. «Послушайте, капитан», — обратился он к Тюркоту, — «лишний китаец на борту Дрима — это значит, одним китайцем меньше в Калифорнии, а там их достаточно». «Даже предостаточно», — заметил немного успокоившийся Тюркот. «Нет, действительно, их там слишком много», — продолжал Готфри. «Итак, за то, что этот оборванец счел нужным освободить от своего присутствия Сан-Франциско, он заслуживает снисхождения, так что ли? Давайте лучше высадим его где-нибудь поблизости от Шанхая и забудем об этом». Говоря, что в штате Калифорния слишком много китайцев, Готфри выражал мнение большинства калифорнийцев. И в самом деле, иммиграция китайцев в Америку, учитывая, что население Китая возросло до 300 миллионов, а население Соединенных Штатов насчитывало 30 миллионов, данные относятся ко второй половине 19 века, становилась серьезной проблемой. Законодатели западных штатов Калифорнии, Орегона, Невады, Юты и сам Конгресс были в то время озабочены массовым переселением китайцев в Америку. В ту пору в Соединенных Штатах проживало свыше 50 тысяч китайцев, не считая Калифорнии. Этот трудолюбивый народ, отличавшийся особым искусством в работах по промыванию золота, народ, который довольствуется щепоткой риса и несколькими глотками чая, легко поддавался эксплуатации, снижая заработную плату в ущерб местным рабочим. По этой причине, вопреки американской конституции, их иммиграция ограничена в Америке особым законом. Китайцам отказывают в правах гражданства из опасения, чтобы они не получили голоса в Конгрессе. Относятся к ним чуть не лучше, чем к индейцам и неграм. Их называют зачумленными и чаще всего поселяют в своеобразных гетто, где они стараются сохранить нравы и обычаи своей страны. В столице Калифорнии они были оттеснены в квартал близ улицы Сакраменто, где красовались китайские вывески и традиционные фонарики. Там их можно встретить тысячами в национальных халатах, широкими рукавами, в шапках конической формы и сапогах с загнутыми носками. Чаще всего они служат в лавках, поступают в садовники или повара, работают в прачечных и даже входят в состав китайских драматических трупп. Пора уже сообщить читателям, что Сенгву состоял в одной из таких труп на амплуа первого комика, если подобное амплуа вообще может быть применимо к китайскому актеру. Действительно, вид у них всегда такой серьезный, даже когда они шутят, что калифорнийский романист Брэд Гард с полным основанием мог сказать, что никогда не видел на сцене смеющимся ни одного китайского актера. По этой же причине, присутствуя на представлении китайской пьесы, он никак не мог решить, трагедия это или фарс. Итак, Сэнгву был комическим актером. Закончив сезон с большим успехом и небольшим количеством звонкой монеты, он решил еще при жизни добраться до родной страны. По китайскому обычаю захоронение нужно производить только на родной земле, и существуют специальные суда, занимающиеся перевозкой трупов. Вот почему он и проскользнул тайком в трюм парохода Dream. Запасшись провизией, он, как видно, надеялся незаметно провести на судне несколько недель, а потом украдкой высадиться где-нибудь на китайском берегу. План был вполне осуществим. Даже в худшем случае виселица ему не угрожала. Конечно, Годфри поступил правильно, вступившись за незаконного пассажира, а капитан Тюркот, бывший в сущности не таким грозным, каким хотел выглядеть в глазах окружающих, легко отказался от своего плана выбросить Ценгву за борт. Теперь китайцу уже не было надобности забиваться в трюм, ведь и на палубе он никого не стеснял. Флегматичный, малообщительный, он особенно избегал матросов, не упускавших случая наградить его тумаками. Впрочем, Сэнгву был настолько худ, что от его веса на судне не могло получиться перегрузки, и хотя он ехал бесплатно, Уильяма Кальдерупа он не разорил ни на один цент. Его присутствие, однако, наводило капитана Тюркота на размышления, понятные только его помощнику. «Как бы нам не помешал этот проклятый китаец, когда дойдет до дела. Впрочем, тем хуже для него. Для чего он пролез на Дрим?» — спросил помощник. — Чтобы добраться до Шанхая, — сказал капитан. — Вот уж не кстати свалился нам на голову этот сын небесной империи.